Глава 28. Марти. Кажется, все нейроны в мозгу Марти вспыхнули фейерверком изумления, ужаса, восторга и удивления. Опасность, осторожность и благоразумие — все это утратило смысл. Он мог думать только об одном, а оно здесь, прямо здесь, его нельзя упустить. Оно шныряло туда-сюда в свете его диодной лампы, вело за собой, почти играло с ним и вдруг исчезло. Марти принял вертикальное положение, словно собрался идти по воде. Он крутился вправо и влево, его свет пробивал черную воду под немыслимыми углами. Вот оно! В дюжине футов от него, прямо перед ним, в позе, зеркально повторявшей его собственную. Чтобы не ослепить русала, он опустил луч на его живот и уставился во все глаза. Это существо было таким, каким он его себе представлял. И совершенно другим. Грива голубых, светящихся волос ореолом струилась вокруг головы. Лицо, смесь обезьяньего, человеческого и инопланетного, последнее из-за огромного лба. Обтекаемая верхняя часть тела, белая и безволосая, хотя по верхушкам плеч и вдоль рук темнели пестрые серые крапинки. Пара упругих маленьких грудей, узкая талия и изящная структура костей. Перед ним была особь женского пола. Ног у нее не было. От таза вниз шел гладкий мощный хвост, сужающийся в симметричный плавник, явно напоминавший хвост китообразных. Резко махнув хвостом вверх-вниз, русалка легко пронзила воду и остановилась в нескольких футах перед ним, показать свое гротескное великолепие во всей красе. Светящиеся голубые волосы, в чернильно-черных глазах мелькают голубые отблески и явный разум. Марти был поражен этой инопланетной красотой. Но по остальным чертам лица русалки словно прошелся горячий утюг, как будто пострадавший от ожогов слишком туго натянули кожу при пересадке. Нос — небольшой выступ с вертикальными прорезями ноздрей, нет ушных раковин, только впадины по бокам черепа, а рот почти во всю ширину челюсти украшают неестественно раздутые губы, загнутые кверху, как у жертвы неудачной пластической операции. Тут она моргнула. Полупрозрачные веки двигались горизонтально над глазными яблоками. Ошарашенный Марти поднял обе руки ладонями наружу. Жест дружелюбия. Через мгновение русалка сделала то же самое. Ее ладони заметно больше, чем у него, были переплетены тонкими перепонками, соединявшими вытянутые пальцы до третьих костяшек. Марти спонтанно протянул правую руку, прикоснуться к стоявшему перед ним сказочному существу. Русалка протянула руку, и на какой-то абсурдно-комичный миг ему показалось, что она хочет пожать ему руку, но она схватила Марти за предплечье, легко оббив его длинными пальцами. Это было больно и таило в себе угрозу. Марти в замешательстве уставился на русалку. Та снова моргнула, пухлые губы разошлись, обнажив ряды острых зубов. Встревоженный, он попытался высвободить руку, но существо держало его будто в тисках. Он дернулся еще раз, изо всех сил заколотил ластами. Другой рукой русалка выдернула у него изо рта загубник,